А вот еще один случай. В тот раз мне довелось побеседовать с девочкой, жившей в конце 19 века и умершей в возрасте 9 лет. Когда мы впервые заговорили друг с другом, она вместе с одноклассниками ехала на подводе с сеном на школьный пикник. Рядом с местом, которое они выбрали для пикника, протекал ручей, поэтому школьники решили искупаться. Девочка плавала очень плохо. Собственно, почти совсем не умела плавать, боялась воды, но не хотела, чтобы одноклассники узнали об этом, поскольку боялась, что они начнут над ней смеяться. А так как у некоторых из них были с собой удочки, то девочка решила притвориться, будто занята ловлей рыбы, и тем самым скрыть от всех, что она не умеет плавать. Эта мысль настолько ее изводила и не давала ей покою, что она не чувствовала никакой радости от пикника. Чтобы понапрасну ее не беспокоить, я попросила ее перенестись во времени на несколько лет вперед, в какой-нибудь другой важный для нее день. Не успела я закончить отсчет, как вдруг услышала радостное восклицание. «Меня там больше нет! Я среди света!» Удивившись столь необычному началу, я, естественно, спросила, что случилось. «Ведь я сказала, что не умею плавать. Я упала в воду, и меня со всех сторон обступила тьма. В груди у меня все горело, а затем я просто вышла в свет, и все прошло». «Выходит, ручей оказался глубже, чем ты думала?» «Нет, не думаю, что он был очень глубоким. Просто я испугалась. Испугалась воды. У меня свело ноги, и я пошла на дно. Да все случилось из-за того, что я просто страшно испугалась. Ты можешь сказать, где ты сейчас находишься?» «Посреди вечности». В ее голосе по-прежнему слышны детские нотки. «Рядом с тобой есть кто-нибудь?» «Да, много людей, но они все заняты. Они работают. Вернее, размышляют над тем, что нужно сделать. Я тоже стараюсь не отставать». «Тебе до этого уже приходилось бывать в этом месте?» «Приходилось. Здесь очень тихо, мирно и спокойно. Но мне нужно будет вернуться назад. Я должна победить свой страх. Страх, который входит в тебя и парализует». Теперь ее голос стал более взрослым. «Страх — это чудовище, которое селится в человеческом разуме, нападая на тех, кто живет на земле. Но оно воздействует лишь на чувственное сознание, а дух ему не подвластен. Другими словами, когда люди чего-то боятся, они навлекают на себя именно то, чего боятся. Ты это хочешь сказать?» «Вот именно. Они навлекают на себя как раз то, чего боятся. Мысль — это энергия. Мысль творит, созидает, вершит. Все, что не происходит, есть результат работы мысли. Правда, отсюда все выглядит куда яснее и проще. Когда видишь, как глупы, пусты и ничтожны те страхи, которые владеют людьми, начинаешь недоумевать. Странно, почему они этого боятся? Однако, когда страх овладевает именно тобой, он так глубок, так индивидуален и неотделим от тебя, что буквально внедряется в тебя и порабощает твою волю. Так что, пытаясь помочь людям понять и осознать причину их страхов, я, как мне кажется, начинаю лучше понимать свои». «Что ж, вполне логично. А знаешь, чего люди боятся больше всего на свете? Они боятся умереть». «Но в смерти нет ничего плохого. Зачем же ее бояться? На самом деле смерть легка. Я не знаю ничего легче. Смерть кладет конец всем заботам и проблемам, пока ты не начинаешь все заново и не окунешься с головой в еще большие проблемы. Тогда почему же люди возвращаются назад? Чтобы завершить цикл, они должны учиться. Они должны научиться всему, и в первую очередь тому, как бороться с проблемами и преодолевать их, ибо только так они смогут достичь совершенства и обрести вечную жизнь. Однако трудна эта задача — научиться всему. Да, иногда это очень утомляет. А уж сколько времени на это уйдет? Но отсюда все кажется не таким уж и трудным. Здесь я запросто могу контролировать все свои чувства. Например, я могу без труда понять причину своего страха, понять, почему я его испытываю, и при этом знаю, что он меня никак не затронет. С людьми несколько по-другому. Там на земле очень трудно избавиться от страха. Он буквально засасывает тебя, то есть становится частью тебя, овладевает тобой, и не так уж просто стряхнуть его с себя, отдалиться и оставаться объективным. Это потому, что ты находишься во власти эмоций? Сама говоришь, что со стороны видней. Когда смотришь на все со стороны, думаешь: «Господи, как все просто!» Да, и это в полной мере относится и к страхам, особенно к чужим. Мне нужно учиться терпению, нужно учиться жить, страдать и терпеть, пока я не научусь брать от жизни все, что в моих силах. Думаю, мне было бы намного проще, если бы вместо целой череды коротких жизней я смогла бы прожить долгую, насыщенную жизнь, полную тревог и испытаний. Так я потрачу меньше времени. Поэтому прежде чем вернуться на землю, мне предстоит основательно осмотреться и выбрать именно такую жизнь. Жизнь, полную событий и переживаний. Ибо это сократит срок моих дальнейших возвращений на землю. Правда, вряд ли от этого мне будет легче. Взаимоотношения с другими людьми – незаменимая вещь, ибо помогают многое понять и усвоить. В первую очередь, понять, каков ты сам. В нашем языке давно существует выражение, смысл которого заключается в том, что когда человек умирает, вся его жизнь должна мгновенно промелькнуть у него перед глазами. С этим же пришлось столкнуться и мне в ходе моих исследований. Чаще всего это происходит с человеком уже после смерти, когда он оглядывается на пройденную жизнь и как бы анализирует ее, пытаясь понять, чему он научился. Нередко это происходит при участии или с помощью духовных учителей, встречающих человека по ту сторону жизни, которые смотрят на жизнь более объективно, чем сам человек, благодаря чему устраняется ненужный эмоциональный фактор. Перед глазами одного из моих субъектов, женщины, прошла жизнь, предстала в довольно необычном виде. Хотя, если честно, когда занимаешься исследованиями в области регрессивного гипноза, подчас бывает довольно трудно сказать, что именно в данном случае является обычным и необычным. Женщина, с которой я работала, вспоминала в состоянии регрессии свою прошлую жизнь и в конце концов подошла к моменту собственной смерти. Она скончалась в глубокой старости, мирно и спокойно. Поэтому также спокойно смотрела, как ее мертвое тело подняли на вершину холма, расположенного недалеко от ее дома, чтобы похоронить ее на семейном кладбище. Но вместо того, чтобы отправиться на ту сторону, она вдруг решила вернуться домой, чтобы завершить кое-какие неоконченные дела. Представьте, как она была поражена и даже напугана, обнаружив, что она не более чем призрак, способный проходить сквозь стены. Она видела себя в виде дымки или туманности, имевшей форму человека, и очень удивилась тому, что сквозь нее видны вещи и предметы мебели, словно она прозрачная. Ей пришлось по душе это столь необычное состояние, и она без устали бродила по дому, раздумывая, чем бы ей заняться. В этот момент она услышала реплику одной из служанок, сетовавшей на то, что по дому бродит призрак какой-то старухи, чьи шаги иногда были явственно слышны в верхних комнатах. Спустя какое-то время ей наскучило это дело — быть призраком, так как все равно никто ее не видел и не слышал, да и общаться с домочадцами обычным образом она тоже не могла. Вскоре она уразумела, что в таком состоянии не сможет завершить неоконченные дела, ради которых вернулась в дом, ибо материальные вещи призраку не подвластны. Как только она это осознала, она сразу же оказалась вне дома. Теперь она стояла на вершине холма и сверху смотрела на долину. Рядом с нею оказался ее покойный муж, пришедший ее встретить. В этом измерении оба они были молоды и выглядели так, как в день свадьбы. Стоя рука об руку на вершине холма и обозревая долину, они вдруг увидели, что это необычная долина, какой они ее не раз видели, а так сказать, долина их жизни. Если верить описанию, на простиравшийся перед ними пейзаж вдруг словно набросили цветную кисею или покрывало, и на нем, как на белом экране, возник некий коллаж, составленный из событий и сцен прожитой ими жизни. Но жизнь эта развертывалась перед их глазами не так, как обычно, когда сцены или события, как кадры, следуют одно за другим, а так сказать, предстала перед ними вся, целиком. «Мы видим кладбище», — описывала женщина. «Видим город, видим наш дом и горы. Такое впечатление, словно мы видим все, что было нам знакомо и с чем мы сроднились в жизни, а не порознь. А все вместе, одновременно. Под нами и перед нами простиралась вся наша совместно прожитая жизнь, радостная и печальная, которой мы делили ее пополам. Мы радовались тому, что может вот так, с высоты, вновь прожить и почувствовать свою жизнь, которая оставила у нас ощущение чего-то чистого, нетленного, неизбежного, неизменного. Мне трудно описать это ощущение. Это просто чувство какого-то беспредельного покоя, который владеет тобой, когда ты вот так спокойно стоишь и смотришь. Как смотришь на обширные поля, на которых колосится зерно и зреют плоды, выращенные твоими руками. Или как смотришь на цветущий сад, где благоухают посаженные тобой цветы. Ты просто стоишь и вспоминаешь, как трудился в этом саду, как копал и рыхлил землю, как росли и созревали фрукты и овощи. Перед нами был конечный результат наших трудов, наших дел земных. Смотришь на эту долину жизни, на всю или какую-то ее часть, и говоришь себе: «Да, мы прожили не напрасно. Мы провели здесь прекрасное время и сделали много полезных дел. Стоишь и восхищаешься этим садом, делом рук своих, и видишь одновременно все его уголки. Перед тобой лежит вся жизнь со всеми ее событиями, печальными и радостными, и ты даже можешь потрогать их. В буквальном смысле потрогать. Так, словно перелистываешь альбом с фотографиями из семейной жизни. Но только этот альбом лежит перед тобой в виде прекрасной долины. Ей, видимо, доставляло удовольствие просматривать события прошедшей жизни, хотя в жизни у нее были и горькие моменты, о которых всегда тяжело вспоминать. Но не было в ней ни единого чувства предвзятости или осуждения, одна лишь отстраненность или отрешенность, с которой она и ее муж отмечали то, что им предстоит завершить в следующей жизни. Воистину, этот горный обзор собственной жизни являл собою нечто невыразимо чудесное и прекрасное. А вот еще один случай. В тот раз я общалась с мужчиной, погибшим под каменным обвалом. Я попросила его рассказать, на что похожа смерть. Вы когда-нибудь ныряли на самое дно глубокого залива? Туда, где царит полный мрак. Если ныряли, то знаете, что по мере того, как вы всплываете, становится все светлее и светлее, а когда выныриваете на поверхность, то окунаетесь в яркий солнечный свет. Примерно так выглядит и смерть. Да, но, возможно, смерть кажется такой только потому, что ты погиб под обвалом, под глыбами камней. Нет, вовсе не поэтому. Я описал переход из плана физического в план духовный. Когда я покинул свое тело, я словно нырнул в глубокий залив, а затем начал выплывать на поверхность. А когда достиг духовного плана, я словно вынырнул на поверхность в солнечный свет. Когда погибаешь в результате несчастного случая, естественно, испытываешь страшную физическую боль, потому что тело искалечено до неузнаваемости, но эта боль сразу же прекращается, как только сознание угасает на физическом плане. После этого все происходит легко и естественно. Так же естественно, как и многие вещи в этой жизни. Например, бег, ходьба, купание, занятия любовью. Только это другая сторона жизни. Смерти попросту не существует. Вы просто переходите на другую сторону жизни, как на другую сторону улицы, вот и все. В смерти нет ничего неприятного. Если кто-то боится смерти, пусть пойдет к реке, отыщет местечко поглубже, нырнет на самое дно, а потом, оттолкнувшись ногами, вынырнет на поверхность. Если он проделает все это, кто узнает, на что похожа смерть. Я думаю, что люди боятся умирать потому, что смерть им кажется мучительной. Они просто боятся умирать в муках. Ничего мучительного в смерти нет, если только муки не нужны вам. То есть, если вы сами хотите мучиться. А так смерть в основе своей совсем не мучительна. Но если вы желаете помучиться, если чувствуете, что муки вам необходимы, как некий урок, тогда действительно смерть может быть крайне мучительной. С другой стороны, вы всегда можете отгородиться от боли, как бы сильно она вас не донимала. Это может каждый. Я имею в виду отстраниться от боли душой и телом в процессе смерти. Но разве смерть сама по себе, то есть выход из физического тела, не мучительно? Нисколько. Переход из одного состояния в другой, из плана физического в план духовный, Это скорее процесс высвобождения, а не закрепощения. Боль гнездится только в теле. Дух не испытывает боли. Разве что сожаление. Сожаление – вот единственная мука, которую испытывает дух. Но это чувство, в общем-то, неизбежно. Чувство, что вы могли бы сделать что-то большое, что-то грандиозное. Это в самом деле мучительно. Но физическая боль вас больше не донимает, так как вы ее оставили вместе с телом. Но ведь бывают случаи, когда человек покидает тело до наступления смерти. И разве тело тогда не страдает от боли? Страдает. Но у человека всегда есть выбор. Либо оставаться в теле и страдать вместе с ним, либо покинуть тело и просто смотреть на все со стороны. Этот выбор и есть у каждого. Лично я считаю, что последнее предпочтительней, особенно если смерть сопряжена с психической травмой. Все зависит только от самого человека. В своих исследованиях я не раз сталкивалась с примерами такого рода. Помню, одна женщина в состоянии регрессии поведала мне, что ее сожгли на костре за ее религиозные убеждения на глазах у сотен людей. Она была потрясена до глубины души и на чем свет стоит, поносила этих фанатиков, которых обвиняла в своей смерти. Когда ее тело охватили языки пламени, она решила, что не доставит им удовольствия видеть ее страдания. Поэтому она покинула тело и смотрела на все происходящее из некой точки, чуть повыше помоста, на котором стояла, привязанная к столбу. И вот к своей досаде она увидела, как ее тело начало корчиться на костре в предсмертной агонии, хотя сама она не испытывала при этом ни малейшей боли. Этот случай наглядно иллюстрирует мысль о том, что дух может отделяться от тела и существовать независимо от него. Мне кажется, что люди, потерявшие своих близких, особенно если близкие умерли в муках или насильственной смертью, могут в известной мере утешиться мыслью о том, что те, возможно, не испытывали ни малейшей боли. Разве это не утешение знать, что дух может покинуть тело, чтобы не чувствовать боли? Как говорится в таких случаях, он просто отлетает, оставляя бесчувственное тело, которое непроизвольно реагирует на боль, подобно тому, как мы сами реагируем на порез или ожог. В этом случае мы вскрикиваем и машинально отдергиваем руку. Это несознательная, а не произвольная реакция. То же самое происходит с телом, когда оно подвергается насильственному или мучительному умерщвлению. Тело просто непроизвольно реагирует на боль, в то время как подлинная сущность человека отдыхает, взирая на все происходящее со стороны.